Белый клык стал вожаком упряжки. Эта роль не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он с трудом мирился с тем, что приходится убегать от заливающихся у него за спиной лаем собак. Отражать хвостом и задними ногами нападение свора он не мог. Белый клык несся вперед, каждым прыжком унижая свою гордость. А бежать так приходилось целый день. Подобное насилие над собой не проходит бесследно. Белый клык объявил кровную месть всем собакам и мстил так жестоко, что даже серый бобр, в котором было достаточно собственной ярости и дикости, удивлялся злобе белого клыка. «Нет другой такой собаки. Любую задерет, дай ему волю». Индейцы из других поселков согласно кивали, вспоминая, как немилосердно белый клык расправлялся с их псами. Дело было в том, что серый бобр взял белого клыка с собой в долгое путешествие, когда тому было 5 лет. В поселках у скалистых гор и по берегам реки Маккензи и Поркьюпайн долго потом помнили расправу белого клыка с собаками. Никто не мог выстоять в единоборстве с окрепшим и возмужавшим волком. Он дрался холодно, расчетливо, никогда не тратил сил понапрасну, не затягивал борьбы, в отличие от других собак, избегал длительного соприкосновения с противником. Белый клык слишком любил свободу и независимость, чтобы терпеть возле себя чужака хоть несколько минут. Он умел правильно рассчитывать время и расстояние, его никогда не подводило зрение. Быстрота реакции была у него намного совершеннее, чем у индейских собак. Летом 1898 года серый бобр прибыл в форт Юкон. В форте царило небывалое оживление. Туда съехалось множество индейцев. Начиналась золотая лихорадка, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону. До конечной цели их путешествия по-прежнему было очень далеко. Слухи о золотой лихорадке достигли ушей серого бобра. Поговаривали, что в Юконе по бешеным ценам приезжие скупают теплые вещи, собираясь отправляться на поиски золота в ледяную пустыню. Хитрый индеец никогда не решился бы отправиться в такой долгий путь, если бы его не влекла надежда на большую наживу. Он отправился в Юкон и повез с собой тюки с мехами, рукавицами и мокасинами. Увиденное превзошло все ожидания. В самых смелых мечтах серый бобр рассчитывал выручить от продажи мехов 100%, но убедился, что можно получить 1000. Как истинный индеец, серый бобр решил не торопиться и, чтобы не продешевить, остался в форте до самой осени. Именно в форте Юкон белый клык впервые увидел белых людей. Они показались ему существами другой породы, нежели индейцы, еще более могущественными богами. Его поразил громадный форт и дома из толстых бревен. Они выгодно отличались от вигвамов и вызывали у белого клыка поначалу настороженные отношения. Убедившись, что белые боги не причиняют вреда собакам, он подошел ближе. Его поразило, что к берегу регулярно приставал пароход, еще одно доказательство всемогущества белых людей, и подолгу стоял у причала. Белые боги приезжали и снова уезжали на пароходах. Так белый клык познакомился с цивилизацией. Белых людей в форте Юкон было не очень много. Старожилы презирали приезжих, считали их слабаками, неспособными выжить в суровых северных условиях, и открыто радовались, если у новичков происходила какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие им доставляли кровавые драки белого клыка с собаками чужаков, потому что он всегда выходил победителем. Собаки приезжих, по мнению белого клыка, ничего не стоили. Они провели всю жизнь в тепле и холле, не умели за себя постоять, отличались капризным и истеричным нравом. Даже шерсть у них была короткая, не приспособленная для северных зим. Справиться с такими тепличными растениями не представляло для волка ни малейшего труда. Как только к пристани подходил пароход, сторожилы форта валом валили на причал, чтобы не пропустить намечавшейся потехи. Едва на берег выскакивала какая-нибудь очередная никчемная собака, белый клык и свора индейских псов немедленно набрасывались на нее. Практически никому из чужаков выжить не удавалось. Среди сторожилов форта был один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Заслышав гудок приближающегося парохода, он бросал все дела и мчался к берегу, а когда драка заканчивалась и свора собак разбегалась в разные стороны, понуро брел домой. У него было очень неподходящее прозвище — «Красавчик Смит». Смит был на редкость уродлив, низкого роста, щуплый, с вытянутой головой. Низкий широкий лоб переходил в грушевидный нос. Лицо завершалось тяжелой нижней челюстью. Зубы у красавчика Смита были длинные и желтые, оба клыка торчали наружу из-под тонких губ. Широко расставленные, мутные глаза глядели неприветливо и подозрительно. Красавчик служил в форте поваром. Белый клык с первого взгляда почувствовал в этом человеке что-то злое и возненавидел Смита. Красавчик пытался установить с волком дружеские отношения. Иногда он подходил к белому клыку после боя, принимался разговаривать с ним вкрадчивым голосом, протягивал к волку руку. Но ничего хорошего из этого не получалось. Белый клык боялся красавчика и только пятился назад, скали зубы и прижимая уши к голове. Тогда красавчик Смит явился к серому бобру и напрямик предложил ему продать белого клыка. Тот отказался. Денег у индейца к тому времени было много, он хорошо нажился на продаже мехов, рукавиц и мокасин. Но красавчик Смит не отступил. Он стал навещать серого бобра чуть ли не ежедневно и каждый раз приносил бутылку виски. Деньги, заработанные серым бобром, начали стремительно таять. Огненная вода дурманила разум индейца. Красавчик Смит возобновил свое предложение через пару недель. «Сумеешь поймать, собака твоя. Это мое последнее слово». «Поймай мне собаку сам, а?» В голове у индейца шумело. Все вокруг качалось, ноги не слушались. Шатаясь, серый бобр поднялся, подозвал белого клыка и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом хозяин сел рядом со своим ручным волком, держа в одной руке конец ремня, а в другой бутылку, которой то и дело прикладывался. Красавчик Смит остановился рядом с ними и вытянул руку вперед, намереваясь опустить ее над головой пса. Белый клык глухо зарычал. Зубы его сверкнули в воздухе и с резким звуком лязгнули совсем рядом с ладонью ненавистного человеческого существа. Красавчик Смит поспешно отдернул руку. Серый бобр ударил белого клыка по голове, заставляя подняться с места. Волк догадался, что Смит хочет забрать его с собой. Примерился и прыгнул прямо на него. Тот ожидал нападения и ударом палки опрокинул белого клыка на землю. Белый клык уже успел набраться достаточно мудрости, чтобы понять бесполезность борьбы с человеком, который держит в руке палку. Поджав хвост и глухо рыча, он поплелся за красавчиком Смитом. Новый хозяин привязал волка у своего дома и ушел внутрь. Едва красавчик скрылся с глаз, белый клык принялся грызть ремень и через 10 секунд очутился на свободе. Он вернулся к вигваму серого бобра, но тот не принял волка обратно. Индеец посадил белого клыка на привязь и скоро вернул красавчику. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст. Таких побоев белому клыку не приходилось переносить еще ни разу в жизни. Надо сказать, что красавчик, не имея возможности властвовать над равными себе, пользовался беззащитностью животных и истязал их, чуть только подворачивался случай. Белый клык не любил серого бобра, но все же хранил ему верность. Ночью, когда весь форт спал, белый клык принялся грызть палку, которой его привязал красавчик. Рано утром он убежал из форта с болтавшимся на шее огрызком деревяшки. Будь волк мудр, он не вернулся бы к серому бобру, уже дважды предавшему его. Но верность заставила его прибежать домой, и хозяин предал его в третий раз. Красавчик Смит избил волка до полусмерти. Белый клык с трудом дышал, лежа на земле. Красавчику Смиту пришлось подождать полчаса, прежде чем волк встал на ноги. Новый хозяин привел его домой и посадил на цепь, которую нельзя было перегрызть. Так в мир белого клыка силой ворвался сумасшедший бог.